Глава 25. Вернувшись в каюту, зашла в душ и задумалась, в чем спать ложиться-то, придет, не придет, непонятно, и вообще, как себя вести, что делать, как встретить. Вопросы крутились в голове, не давая возможности успокоиться и расслабиться. Обманывать себя или притворяться бессмысленно, да и незачем. Я признала очевидный факт, что хочу секса с Тарием. Ну, не сидеть же здесь обнаженной, в конце концов. И я натянула трусики и майку, присела и, чуть-чуть подумав, сняла майку, легла, немного покрутилась, вскочила и метнулась в санблок, посмотреть в зеркало, провела по телу руками, повертелась, критически оценивая себя, понравлюсь ли ему, ссутулилась недовольно и поплелась в кровать, как-то не очень, наверное. Надела майку, накрылась одеялом и отвернулась к переборке. Минут через пять решила, что выгляжу ничуть не хуже, чем эти их бионики, с которыми он 50 лет, возможно, занимался интимом, так что настроение поползло вверх. А уж когда вспомнила, с каким голодом и восхищением он пялился вчера и сегодня утром на мою грудь, руки опять потянулись снять майку. Мне есть чем гордиться. Дверь с едва слышным шорохом отъехала в сторону, и в каюту вошел Тарий. Странно. Час назад мы расстались на позитивной ноте, а сейчас выражение лица у него хоть и непроницаемое, но какое-то мрачное, поэтому вскинулась и прислушалась к его эмоциям. Так и есть. Мужчина приготовился к нелегкой борьбе. Быстро настороженно посмотрев на меня, он молча разделся под моим недоуменным взглядом, оставшись в одних штанах. Не только меня, выходят сомнения по поводу внешнего вида снедают. Вышел в санблок. Дальнейшего развития событий я ожидала, присев в кровати и упершись спиной в переборку, чувствуя себя еще более неуверенно. Обратно Биан вернулся через несколько минут, обернувшись одноразовым полотенцем, будто тонкое полотно могло скрыть желание, зашкаливавшее разумные пределы. При этом он тщательно скрывал ту же неуверенность, раздражение, тревогу, все за то, что ничего хорошего не ждал. С какой-то отчаянной злостью содрал с себя ткань, и я сначала опасливо, а потом с интересом уставилась на обнаженного, возбужденного мужчину и оценила. Тайком выдохнула с облегчением, его мужская гордость вроде ничем не отличается от известной мне части тела. Размером, конечно, больше, чем у Маркуса, но мой бывший приятель не был героем-любовником или даже просто чем-то впечатляющим меня партнером, особенно если сравнить с Элишту, телом которого я сейчас откровенно любовалась и восхищалась. С неохотой оторвавшись от этой самой весьма заинтересовавшей меня части тела, посмотрела в лицо Тарию. Он с любопытством и настороженно следил за эмоциями, наверняка отражающимися на моем лице. Я смутилась, потупив глаза, и снова уткнулась взглядом в его плоть. От пристального внимания этот, скажем, источник моего возможного будущего наслаждения радостно дернулся. Пришлось мне спешно поднимать голову вверх. Ощутив, что негативные эмоции Бианы в очередной раз быстро улетучились, а взамен вернулись предвкушение и жаркий интерес, я и сама расслабилась. «Убери одеяло!» – неожиданно резким голосом приказал Тарий. «Ого!» – сначала хотела возмутиться, но решила, что наши нормальные отношения и так висят на волоске, поэтому можно промолчать и сдвинуть одеяло. Увидев на мне белье, он опять недовольно потребовал. «И это тоже сними!» «Я хочу всегда ощущать твою обнаженную кожу своим телом». «Ты сейчас пришел, чтобы огласить весь список пожеланий?» Обманчиво спокойно предложила я, задетая его тоном. «Начинай, а я следом перечислю, чего хочу. И так до утренней смены». Он резко нагнулся и, упираясь кулаками в кровать, прорычал мне в лицо. «У меня не железное терпение. Еще пара слов, и твои тряпки сниму сам. Предупреждаю, вряд ли они целыми останутся». И тогда я в любом случае получу желаемое. Быстро сняла майку и трусы под удовлетворенным жадным взглядом Тария, но пусть не думает, что последнее слово останется за ним. Запомни, Аннар, ты рвешь мое, я твое, а платить за новое будешь ты, причем для нас обоих. Он уселся на кровать, перестав демонстрировать мужское достоинство перед моими глазами, к сожалению. Затем одним движением, уложив меня на спину, довольно проскрежетал. «Ну что ж, такой компромисс меня устраивает вполне», — согласился Тарий, скользнув ладонью к моей груди. Откровенно любуясь и наслаждаясь собственными ощущениями, он не мог оторвать от нее взгляда, подхватывая, поглаживая, мягко сминая. «Раз мы с тобой оба практически безработные, давай пока не будем портить мои вещи, их и так мало», — проворчала я примирительно, восторженно обводя взглядом литые мускулы на широкой груди, и даже рука, придавившая меня к кровати, поражала, словно специально созданным совершенством и мощью. Он усмехнулся, блеснув острыми кончиками клыков, и сообщил серьезным тоном. «Анна, насчет моей работы можешь не переживать. С нашими отношениями я все решил. С работой будет еще быстрее и гораздо проще. В крайнем случае переведусь на корабли ближнего пограничного круга защиты Илишту. Вахта длится 3 дня, это приемлемый вариант. И космос для меня не закроется». Меня сначала возмутило единоличное решение «с нашими отношениями». Но, выслушав полностью, я немного успокоилась. Слава звездам, работа гарантированно будет у одного из нас, хотя Крибл знает, как у Илишту семьи живут и за чей счет. Но Тарий, заметив мою озабоченность хлебом насущным, добавил, «Так что тебе, Анна, вообще работать не придется. У меня достаточно средств, чтобы содержать свою семью на должном уровне». «Работать я все равно буду», но выдохнула с облегчением, отчего его рука качнулась на моей груди. Он снова сжал ее, потеребил вершинку, и у меня перехватило дыхание. Тело стало таким чувствительным, отзывчивым на любые ласки, поглаживания, пощипывания. Огонь разбегался по венам, а внизу живота скапливалось невыносимое напряжение и томление. Бриллиантовые глаза следили за моим лицом, пока он ласкал мою грудь, живот, а потом неожиданно резко соскользнул в промежность рукой, проник пальцами в уже влажную глубину. Мы оба восторженно выдохнули, а уже через мгновение Тарий накрыл меня тяжелым массивным телом, и я почувствовала, как его напряженная твердая плоть начала проталкиваться внутрь. Я максимально раскрылась, тоже стремясь к единению. Каждый мой нерв и клеточка дрожали от нетерпения и желания. Момент полного глубокого слияния в одно целое – а затем словно борьба за жизнь началась, так остро на грани боли, так сильно на грани жестокости, так всепоглощающе на грани разлететься на кусочки, а потом затопило наслаждение, такое сильное, что я закричала и вцепилась в своего мужчину руками, ногами и зубами, наверняка на предплечье останется след от укуса. После я приходила в себя, расслабленно прислушиваясь к собственным ощущениям, чувствуя себя большой довольной кошкой. Тарий опирался на локти, подмяв меня и зарывшись лицом в волосы. Его трясло после пика наслаждения, и я ощущала внутри судорожные движения его плоти. Для него еще ничего не закончилось, как-то непривычно затянулось. Для них это норма, и эта мысль вернула рассудок. «Вот я дура!» «Тарий!» пискнула, вцепившись ему в плечи. «Я забыла тебе сказать, что, пройдя вторую ступень развития, я забеременеть могу. Надо срочно к доктору Джами сходить, провести обработку, а затем временную стерилизацию сделать». Дрожать он не перестал, зато явно напрягся всем телом, да и эмоции вспыхнули с такой силой, что их можно было сравнить с только что пережитым взрывом наслаждения. Целая буря ярости и злости. «Ты не хочешь от меня потомства? Хочешь стерилизовать как домашнюю зверушку? Считаешь недостойным отцовства?» У него даже зубы заскрипели. «Да подожди ты!» Прежде чем разгневанный Анар продолжил перечислять мои прегрешения, я смогла пропищать «хочу», как зверушку «не хочу», «считаю достойным», «слезь с меня, пожалуйста, а то раздавишь». Громче возразить сил не хватило, точнее воздуха. Ну, очень большой и тяжелый Анар достался. Он еще не покинул мое лоно и готов был продолжать так удачно начатое, но все же отстранился и лег на бок. Подпер кулаком голову, а мое лицо, крепко обхватив за подбородок, повернул к себе и зло спросил. «Тогда почему сейчас ты собираешься убить мое семя?» Я попыталась освободиться, но безуспешно. Наоборот, Тарий навис надо мной и, словно сканируя взглядом, пристально уставился в глаза. «Тарий, мы друг друга почти не знаем, с трудом общаемся. Ты постоянно злишься на меня и подозреваешь во всех грехах. Я старалась говорить убедительно и честно. Как в такой обстановке думать о детях, а тем более их заводить? Я не знаю, что будет дальше, где жить, на что жить. А ты только забрался на меня и уже хочешь сделать беременной». Неожиданно от захлестнувших меня эмоций и сомнений защипало в глазах и стало так жалко себя, что я не выдержала и расплакалась. Тарий испытал неуверенность, сомнение, раздражение, а потом едва уловимую нежность и жалость. Подбородок освободил и улегся на бок, прижимая к себе и давая возможность выплакаться. И пока я тихо всхлипывала, просто гладил по спине. Правда, постарался успокоить, как умел. «Не думай о плохом. Тебе достался умный, сильный и заботливый Аннар. Твои страхи беспочвенны. Дом у нас есть, деньги тоже. Зачем лить попусту слезы? Я хочу и, в принципе, готов к отцовству. И главное, твоя беременность привяжет тебя, свяжет нас еще крепче, улучшит наши отношения наверняка. Поэтому о прерывании возможной беременности или о любой защите от нее не может быть и речи». Пока он говорил раздражающим менторским тоном, я вспомнила, как Иванка рассказывала о том, что Тарий будет неистово меня хотеть, особенно пока мы не забеременеем, и только после чуть-чуть утихнет, а с годами станет более спокойным. Ну, такая шутка природы и физиологии Илишту как главного фактора развития расы и продолжения рода, очень ярко выраженная у черных. А сейчас этот самодовольный и самоуверенный самец вешает мне лапшу на уши, точнее, ходит кругами вокруг главной проблемы – зависимости от моего тела, а я слезы лью. Тарий. Пару раз всхлипнула и, взяв себя в руки, перестала плакать и с ехицей предложила я. «Давай договоримся хоть иногда общаться друг с другом откровенно». Рука на моей спине дернулась, но продолжила поглаживать. Я разговаривала с Иванкой на эту тему, и особенности черных Илишту мне уже известны. Беременность только тебе пока выгодна. До меня дошло мрачное раздражение Тария, причем скорее на Иванку, поэтому поспешила добавить. И нечего на нее злиться, рано или поздно я бы все равно узнала, и еще неизвестно, чем бы тебе за полуправду и замалчивание срикошетило. Согласен. Ты не хочешь детей? Я опешила от вопроса, заданного явно с целью нападения. «Хочу, просто чуть...» «Я рад!» — не дал мне договорить потенциальный отец, услышав главное. «Ты боишься, что не полюбишь их из-за того, что они будут похожи на меня?» «Ничего я не боюсь. Моему возмущению не было предела. Это будут мои дети, и мне плевать, на кого они будут похожи». Мгновение помедлив, обдумывая неожиданно пришедшую мысль, снова возмутилась. «А почему наши дети будут похожи только на тебя? Моя кровь тоже сильная. И вообще папа сказал, что царики...» «Приятно слышать, что наших детей ты уже защищаешь и любишь». Опять прервал меня Тарий, теперь оставшийся довольным. «Тогда вообще не вижу причин откладывать их появление или зачатие». Пока я в смятении решала, что ответить на столь конкретное заявление, черный ушастый проныра пару раз дернул ушами и потянулся, слегка потерся о мою грудь своей, пробуждая ответное желание. Я же в качестве протеста, ведь меня сейчас провели как младенца, уперлась ладонями ему в плечи и проникновенно заявила. «Ты слишком многого от меня требуешь сразу и нахрапом, а сам пока ничего не дал и не уступил». Прищурив бриллиантовые глаза, Тарий, провокационно потершись о мое тело, пытаясь лишить меня остатков здравого смысла, игриво прошептал, обдавая жарким дыханием. «Есения, мне вообще много не требуется. Ласковое слово, теплая постель с тобой вместе и...» «И безграничная власть», — ехидно закончила я. Возмущаться или отпираться не стал, положив ручищу мне на грудь и, мягко сминая ее, уверенно проскрежетал. «Я такой, какой есть». «Меня не изменить, но я постараюсь учитывать твое мнение». От того, что мужчина, которому много не требуется, руками и губами начал вытворять с моей грудью, я снова захотела его, внутри себя, не в силах сопротивляться силе нашего желания. Но его замечание в том, что ты учтешь мое мнение, чтобы потом обдурить или подмять, как раз не сомневаюсь, но учти, я тоже не буду твоей марионеткой или бессловесной куклой». Тарий, приподнявшись, устроился у меня между бедер и заполнил собой. Услышав мой стон удовольствия, прерывисто дыша, вкрадчиво сказал: «Есения, ты в сравнении со мной младенец. Лучше не играй в подобные игры, я все равно буду сверху». Я скорее выдохнула, чем сказала: «А я поспорю, вдруг тебе понравится и снизу, для разнообразия». После слова стали лишними. Мы вновь боролись за жизнь, не было нежности. Мой теперь собственный Илишту слишком нуждался во мне, слишком долго ждал и слишком хотел, и сейчас лишь брал, забирал все без остатка. но удовольствие, которым он заражал меня, заставляя подчиняться желанию, позволило и самой получать, разделять, сгорать от наших ощущений. Потом, когда мы оба снова достигли вершин удовольствия, настойчиво попросил: «Посмотри мне в глаза, Есения, загляни мне в душу». Сил сопротивляться почти приказу не осталось. Мы слились не только телами, но и душами, и взглядами. Именно в этот момент я ощутила полное безграничное единение со своим Аннаром. Его триумф и восторг подсказали, что теперь он полностью доволен и спокоен. Вокруг витал наш общий аромат, пропитывая пространство, нас самих и наполняя мои легкие и, казалось, все тело. Я запомню его навечно, и свои синие бездонные глаза, полностью заполнившие зеркальную гладь его души, ярко сияющие, зовущие так, будто бы я оставила там большую часть своей души. Похоже, обмен завершился».